Видимо, Игорь ему чем-то понравился, и Борис Борисович не собирался этого скрывать. «А в самом деле, почему бы не поговорить?» — подумал Игорь. «Тем более разговор для него обычный, а для меня может оказаться полезным». Он усмехнулся про себя. Дело, кстати, облегчалось еще и тем, что у них с Виталием была знакомая мастерская по ремонту кош-галантереи, вернее, знаком был ее заведующий, к помощи которого они уже раза два прибегали в случае оперативной необходимости. И сейчас можно было тоже использовать этот вариант. Игорь дружески распрощался с симпатичным Борисом Борисовичем и, следуя его указаниям, отправился искать заведующего ателье. Аккуратно постучав в нужную дверь и услышав раскатистое солидное «Прошу», он вошел в небольшой тесный кабинетик. За столом сидел крупный человек в красивом коричневом костюме, галстук и рубашка были подобраны в тон костюму. Глубокие залысины открывали могучий лоб, синеватые мешки под глубоко запрятанными суровыми глазами, широкий перебитый нос и узенькая черная ниточка усов на слегка запавшей верхней губе. Таков был Николай Александрович Коровин, имя которого почему-то показалось Игорю знакомым, хотя он был уверен, что никогда Коровина не встречал. «Здравия желаю, Николай Александрович!» — меняя тон, четко и энергично по-солдатски произнес Игорь, что-то подходящее уловив в облике Коровина. «Разрешите обратиться по личному вопросу?» «Обращайтесь, обращайтесь!» Рассеянно и небрежно разрешил Коровин, бросив острый взгляд на Игоря, и снова продолжал перебирать какие-то бумаги, словно убедившись, что посетитель ничего интересного для него не представляет. «Насчет садового товарищества», — уточнил Игорь, продолжая стоять возле двери. «Желательно было бы вступить». «Но еще бы», — самодовольно и насмешливо прогудел Коровин, не отрывая глаз от бумаг. «Теперь каждый хочет». Он поднял голову и посмотрел на Откаленко. «С условиями знакомы?» «Никак нет. Но выполнять обязуюсь», — преданно ответил Игорь. «Так, посмотрим. Из какой организации?» «Управление бытового обслуживания Киевского района. Мастерская по ремонту кош-галантереи. Без остановки», — все так же четко отрапортовал Игорь. «Ага, у Савкина». Тон Коровина становился все более доброжелательным. «Да вы садитесь!» Игорь, словно исполняя команду, шагнул к столу, Коровин покосился на него, и было заметно, что ему нравится такая военная четкость. «Главное условие», — внушительно грозя карандашом, произнес Коровин, — «немедленная уплата взносов и освоение участка за 2 года. Зато со строительством проблемы не будет. Поможем. Средства, надеюсь, имеются». «Так точно, собрал». «Прекрасно». «Минутку!» Он повернулся к телефону, набрал номер и в ожидании ответа забарабанил короткими сильными пальцами по столу, потом, оживившись, почтительно сказал. «Арнольд Иванович, извините, это снова я. Мы можем принять еще одного человека?» «Да, наш профиль, Киевский район. Средства собраны и с условиями знаком». «Согласен, конечно. Минутку!» Он прикрыл ладонью трубку и обратился к Игорю. «Взносы 1500. Сможете внести сразу, как воспримем?» «Так точно», — быстро и твердо ответил Игорь. Это был, очевидно, главный пункт, который интересовал руководителей товарищества. Впрочем, в этом не было ничего странного. Средства, вероятно, собирались с трудом. Да и основной контингент пайщиков был не из самых зажиточных. Хотя... Но Игорь прогнал неуместные в данный момент мысли. «Да, конечно», — продолжал между тем свой разговор Коровин. «Не иначе». «Что?» «Пока никаких сведений нет. И дома тоже». «Очень странно». «Да, и меня». «Непременно». Он повесил трубку и пояснил. «Это наш председатель, очень влиятельный человек. Дворский Арнольд Иванович. Слышали?» «Само собой», — почтительно подтвердил Откаленко. «Ну-с, а ваш вопрос, видимо, будет решен положительно», — продолжал Коровин. «Собирайте документы, пишите заявление. Все передадите нашему секретарю правления, она же и бухгалтер. Инна Осиповна. Сидит в городском управлении, в бухгалтерии. У нас по совместительству. Ну-с, а потом внесете всякие взносы. Вступительный, членский, целевой. Это, так сказать, гарантия быстрого строительства, как вашего собственного, так и общего. Водопровода, света, дорог. Это все только завершаем, но успешно. Рад участвовать, поспешно заверил Игорь. Вот и хорошо. Товарищество — это, я вам скажу, феномен нашей экономики, наставительно произнес Коровин. С одной стороны, вроде бы у нас ничего нет, он развел руками, а с другой — все можем. Нужны только сметка и способности. Ну, а этим, теперь он усмехнулся, Бог нас не обидел. Усекли? Так точно. Да, кстати, вы там у себя в районе не знаете такого Лямкина, Семена Прокофьевича? Небрежно поинтересовался Коровин, отводя глаза снова к своим бумагам. Цехом заведует. «В нашем районе?» — озабоченно переспросил Игорь. «Что-то припоминаю». «Впрочем, неважно», — махнул рукой Коровин. «Надеюсь, ничего с ним не случилось». «Это член нашего правления», — пояснил он. «Пропал куда-то». «Наведу справки и доложу», — четко ответил Игорь, преданно глядя на Коровина. «Ну, специально не трудитесь», — снисходительно разрешил тот. «Так, если слух дойдет». «Телефон мой на всякий случай запишите». Он вынул квадратик бумаги из коробочки на столе, передал Игорю и продиктовал номер телефона. Вообще от Коленко ему, видимо, понравился, потому что говорить с ним Коровин начал весьма благожелательно и даже доверительно. Воспользовавшись этим, Игорь, как бы преодолевая смущение, спросил, «А чем, я извиняюсь, мне ваш комендант поможет, и как его разыскать?» Разыскать его просто. На участке должен быть. Там ему и домик построен. А поможет стройматериалы добыть, людей, транспорт. Деньги ему вручать? Коменданту? Ни в коем случае, строго сказал Коровин и даже постучал пальцем по столу. На то есть член правления по финансам. И уже снисходительно заключил. Словом, старайтесь. Так точно. И учтите, — многозначительно добавил Коровин. — Мы услуг не забываем.